Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжая наше изучение христианского постановления таинства водного крещения, мы начали рассматривать значение водного крещения в Священном Писании. В предыдущей беседе мы указали, что имеются многие разные и противоречивые мнения о водном крещении. Поэтому, чтобы понять, что Священное Писание говорит о водном крещении, мы должны просить у Бога мудрости, ибо сказано: «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». Иисус Христос обещал послать нам Духа Святого, который наставит нас на всякую истину. Если мы обратимся к Богу и родимся свыше, то мы сможем иметь ум Христов и будем способны понять значение водного крещения в Священном Писании. Теперь же пойдем и посмотрим на предмет пред нами. Во-первых, посмотрим на значение крещения Иоанна Крестителя к покаянию. Это крещение совершенно отличительное от христианского крещения. Через него иудей выражал свое покаяние и свою нужду в прощении. Оно не могло говорить людям о смерти Христа, хотя, несомненно, это имелось в виду у Бога, то есть факт, что ничего кроме смерти не предстояло грешнику, и что Господь Иисус должен умереть вместо виновного. Крещение Иисуса было залогом этого. Для иудея это было признанием, что крещаемый ничего не заслужил, кроме смерти и суда. Это выражало самоосуждение, и оно называлось крещением покаяния. Нет сомнения, что метод преподавания его был тот же самый, как у христианского крещения, хотя мы читаем о перемене формулы и предмета, но о перемене метода мы не имеем никакого указания. Очевидно, что апостолы, некоторые из них, начали крестить вскоре после того, как присоединились ко Христу, просто пошли и крестили таким же самым методом, как их предыдущий учитель, так как некоторые из них были последователями Иоанна Крестителя, перед тем, как их сердца были направлены к Агнцу Божию. И, возможно, все так крестили, как учит Деяния святых апостолов, 1 глава, 21 и 22 стихи. Они определенно не научились новому методу преподавания крещения от Христа. Прочитайте Иоанна 3 главу, 22 стих и 26, и 4 главу с 1 по 2. Об Иоанне Крестителе читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея 3 глава с 1 по 2 стих. Результат записан в стихах 5 и 6. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Подобно этому свидетельствует евангелист Марк. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Если важное маленькое слово «в» находится в двух этих местах, не будет убедительным свидетельством относительно метода его крещения через погружение, и если можете допустить удивительное понятие Иоанна «взятие кандидата в воду» и поливать или кропить на него воду, так, когда он стоит в реке, то место в Евангелии от Иоанна должно совершенно рассеять такую иллюзию для тех, кто имеет уши, чтобы слышать. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Иоанна 3 глава, 23 стих. Если много воды было причиной для избрания определенного места для крещения, то определенно крещение совершалось через погружение. С этим методом крещения по Писанию, изобильно подтвержденному местами, как Деяния святых апостолов 8 главой с 38 по 39 стих, Римлянам 6 главой с 3 по 5, Колоссянам 2 главой 12 стихом, наш Господь сам согласился, ибо о нем определенно сказано, что он крестился от Иоанна в Иордане. Марка 1 глава 9 стих. И крестившись, Иисус вышел из воды. Матфея 3 глава 17 стих. что не могло быть истиной, если он не вошел в мистический поток, который сказал столько, он еще должен перенести за тех, которые находятся под приговором смерти и вечным судом за ним. Крещение Иисуса, однако, не было примером для нас, хотя его слова «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея 3 глава 15 стих определенно должно напоминать нам о том послушании, которое необходимо всем, кто исповедует, что знает Отца, которого Он явил. Но это, как мы уже заметили, было крещение покаяния для прощения грехов. Хотя Он был святый Божий, как Его исповедовали бесы, и Гавриил также свидетельствовал. Какое удивление тогда, что Иоанн удержал его, зная, что он был сыном Божиим, хотя странно сомневался в другом случае, когда ожидал силы, которая, казалось, не проявлялась. Все, однако, было в полном согласии с временем, как «оставь теперь», напоминало. Он, который, как младенец, был обрезан восьмой день по закону, теперь в послушании слову, провозглашенному Иоанном, ставит себя в компанию с кающейся частью народа. Как пастырь овец, он входит в двор овчий, дверью послушания обрядом закона и божественному свидетельству времени. Ему Иоанн Креститель, как предверник, открывает, и он входит, но только чтобы вывести своих овец, которых он называет по имени. Хотя этого не может быть, пока он, как добрый пастырь, не положит жизни своей за овец. Другие овцы были не из иудейского двора, язычники. Этих он приведет. И он сказал, и будет одно стадо и один пастырь. 16 стих. Служение Иоанна Крестителя было сепаратистическое. Нравственное состояние народа во время его появления в пустыне наглядно представлено в книге Малахии. Заметьте там девятикратную Божью тяжбу с ними. Однако в 3 главе 16 по 18 стих мы видим Астактак, выделяющийся из массы. Таких людей мы замечаем в первых главах Евангелия от Луки, Симеона, Анну, несомненно, Марию, Захарию, Елизавету и всех, которые ожидали искупления в Иерусалиме. Эти, крещенные Иоанном Крестителем, внешне взяли место Астатка. Своим крещением Господь отождествил себя с ними и также выразил свое одобрение на служение своего предтечи. Покаявшая часть народа признавалась через их крещение, что они достойны смерти, как нарушители божественного закона. Иисус Христос занял свое место с ними в крещении, как залог того, что Он был готов сойти в смерть за них. Как некто чудно иллюстрировал это. Они были подобны людям, которым дали вексель за долг, который они никогда не могли выплатить. Он в своем крещении подтвердил их вексель и предложил самого себя, чтобы заплатить до последнего гроша. Безгрешный, ему не нужно было каяться, но он должен исполнить всякую правду, понесший проклятие закона за тех, кто должен каяться. Таким образом, это было его радостью занять свое место с теми, которые не старались скрывать, но исповедовали свою вину и свое заслуженное. В древности его дух псалмопевцы провозгласил: «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Псалом 15, 2 по 3 стих. Не было ли его крещение повторением этого? Святые и дивные на земле были в его глазах не гордые самоправедные фарисеи, но смиренные последователи Крестителя, простые люди и мытари, но они оправдывали Бога и осуждали себя, и ожидали с надеждою грядущего царства. Ожидаемый царь, помазанный во время крещения с нисходящим духом, Матфея 3 глава 16 по 17 стих, Иоанна 1 глава с 32 по 34 стих, соединяет себя с этим отделенным остатком через свое крещение в Иордане, является только тенью более важного погружения, Луки 12 глава 50 стих, который он должен еще совершить, ибо он должен исповедать, как свои собственные грехи, не только этого остатка, но всех, которые будут спасены через его великую жертву. Его крещение является залогом этого, а также указанием, что путь к его славе через крест. Древние пророки свидетельствовали, как надлежало пострадать Христу и войти в славу свою. Луки 24 глава 26 стих. Апостол Петр говорит нам, что они говорили, как Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу. Ясно тогда, что это не просто пример для нас, что Иисус был крещен. Его крещение было совершенно иного характера от того, которое Он учредил после воскресения Своего и для совершенно иной цели. Некто хорошо сказал, «Он был крещен, чтобы отождествить себя с отверженным остатком. Мы посредством крещения отождествлены с отверженным Христом. Аминь».